колыбельная для котят. Спит на крыше, тише, тише, шевелится рыжий хвост. Месяц вышел, тоже рыжий. Выше, выше, мимо звезд снятся крысы, снятся мыши, пес, щенок и папа, пес. Тише, тише, спит на крыше, спит, накрывши лапой нос.